Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег. Стал быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года 4, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии. Стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению, и об чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные 7-8 тысяч, чтобы составить приличный максимум цены за имение? А что, если поднимется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это я заметил?» — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович. «Почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник? Почему это? Неужели тоже от сентиментальности? Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича. Я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу. Писал он до крайности редко, раз в год, еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал 2 письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие и сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были по-модному на «ты», то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти 8 тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.